будешь у него помощником, и звание тебе будет лаборант. Жалованье очень приличное, немного меньше моего. В халате щеголять будешь, научишься собакам уколы делать. Директор сказал, что со временем при старании и способностях можно получить звание ветеринара, собачьего и оленьего доктора. Ну, что ты молчишь? Нет, я поеду в университет, твердо ответил Ринтен. Дурак, если бы не воинский долг, я бы, не задумываясь, стал ветеринаром. Такая работа! Все время среди собак. А какие там псы! Настоящие аристократы! Живут, как римские императоры. Дерутся, жрут и делают щенят. Племенными называются. «Я решил учиться в университете», — тихо ответил Ринтен. «Это цель моей жизни». «Эх ты, опера, цель жизни! Если хочешь знать, то настоящей жизни ты еще не видел. Я тебе даю советы и ищу работу не во вред, а для твоей же пользы. Конечно, приятно быть безответственным мальчишкой, но не все же время. Ты вспомни своего друга Эрмитегина. Хороший был человек. Русские говорили, что талантливый. Метался от одного к другому и так ни к чему не пристал, пока не погиб. «Я не собираюсь метаться. Поеду в Ленинград», — настаивал на своем Ринтен. Такие разговоры повторялись все чаще. А дождь все лил, и парохода в сторону Гувреля не было. Наконец настал яркий солнечный день. С волнением Ринтен переступил порог редакции газеты и спросил, как найти редактора. Человек с вымазанными руками указал на толстяка, сидевшего в глубине комнаты. На голове редактора росли редкие пучки рыжих волос, зато на лоб ему падал роскошный огненно-красный завиток. Редактор читал длинные полосы бумаги и сердито чертил на них карандашом. В комнату снова вошел человек с грязными руками, неся новую порцию бумажных полос. «Шапка не влезает», — сказал он, протягивая редактору газетную страницу. «Без шапки нельзя», — сказал строго редактор и посмотрел в окно. Ринтен взглянул вслед за редактором и подумал, что сегодня вполне можно ходить без шапки. Когда редактор остался один, Ринтен кашлянул. «Вы ко мне?» — спросил редактор, поднимая голову. «К вам», — ответил Ринтен. «Мне сказал Кикеру, что вашему дому требуется побелка». «Верно. Но вот Кикеру все водит за нос, обещая сделать работу за один день». «Я хочу сделать побелку», — храбро предложил Ринтен. Редактор с сомнением оглядел юношу. «Если вам не понравится моя работа, можете мне ничего не платить». Ринтен подошел к столу. «А кто ты такой?» «Ринтен Сулака». «Паспорт есть?» Паспорта нет, но есть бумажка из Улакского сельского совета». Редактор взял бумажку и быстро прочитал ее. «Попробуй», — сказал он, — «кисть и белила возьмешь у завхоза». После обеда Ринтен переоделся в старую камлейку Теркинту и приступил к работе. Не прошло и получаса, как он вспотел. Руки не могли долго держать на весу насаженную на длинную палку кисть. Он сел на землю передохнуть. Откуда-то появился Кикеру, присел рядом с Ринтеном. «Хорошо работаешь», — похвалил он Ринтена. «Только белила капают на стекла. Будешь потом с ними возиться. Чтобы не делать лишнюю работу, прикрепи над каждым окном деревянный козырек, и все». Кикеру встал и обошел вокруг дома. «О плате договаривался?» «Нет», — ответил Ринтен, — «я же еще не сделал работу». «Чудак ты», — сказал Кикеру. «Ладно, пока не поздно. Я тебя научу, как это сделать. Во-первых, выбелишь одну стену, иди к редактору и скажи, что работа оказалась намного труднее, чем ты ожидал. Проси прибавку. Первую прибавку обычно отдают легко. Трудно будет со второй и третьей. Для второй ты скажешь, что тебе требуется помощник, одному не справиться. А чтобы добиться третьей прибавки, я обычно напивался и не появлялся несколько дней, предварительно получив аванс. Тогда наниматель тебя разыскивает и сам назначает прибавку. Но тебе хватит и двух прибавок. Ладно, работай. И Кикеру снисходительно похлопал Ринтена по плечу. 3 дня потребовалось Ринтену, чтобы выбелить здание редакции районной газеты. Редактор иногда выходил на улицу и наблюдал, как Ринтен старательно водил кистью. «Молодец, парень!» — подбадривал он Ринтена. «Из тебя может знатный маляр выйти». Однажды редактор поинтересовался, сколько классов окончил Ринтен и где собирается продолжать образование. «Допустим, в университет тебе, конечно, еще рано, но в какой-нибудь техникум ты вполне можешь подать заявление». Ринтен на это ничего не ответил. Когда он закончил побелку и пришел за расчетом, ему заплатили щедро. Он попросил редактора: «Можно мне немного посмотреть, как делается газета?» «Пожалуйста», — ответил редактор и потрогал 2 пальцами рыжую прядь на лбу. «Алим, покажи парню свое хозяйство». В типографии Ринтен смотрел, как Алим набирал аккуратные и ровные строчки. Его удивила способность Алима из множества ящичков находить, не глядя, нужную букву. На обитом жестью столе вскоре появилась готовая страница. Алим положил на нее лист бумаги, провел по нему валиком и протянул Ринтену отпечатанную газетную страницу. Она остро пахла краской и пачкалась. Риэнтен осторожно взял ее в руки и прочитал –